Глава 5. Market Galaxy. Меняют евнухи пол на кухне, а им говорят: «Какой еще пол?» Межгалактический рынок — это огромное пространство на несколько кварталов, где продаются вещи из самых разных уголков Вселенной. На входе висела огромная надпись «Здесь найдется все». Надев очки Гуо, монах, а следом и Ченерен пошли меж рядов, где стояли самые разные существа, начиная от однорогих и заканчивая одноклеточными. «Так что мы ищем?» «Табак Сюаньши! Выглядит как обычный! Свистни, если увидишь!» Они прошли еще некоторое время, прежде чем Ченерен остановился у прилавка с оружием. О, что за ружья здесь были! И крупнокалиберный Свинстон, и двухствольный линок. Схватив один из, Ченерен провел рукой по идеально тонкому корпусу и едва не приложил его к сердцу. «Это же пушка категории С!» Купив несколько пушек и очки Гуо, уж слишком он насмотрелся на монаха. Он собирался разворачиваться, когда увидел рядом буддийскую будку. Аромат палочек благовоний доходил до сюда, и он чувствовал этот сладковато-дымный запах. «Эй, монах!» Двое молодых людей подошли ближе, где на прилавке были выставлены различные виды табака. И сианьский, Мунхаузер, Дисклеймер и, наконец, Сюаньши. По крошечному телевизору платинового века пожилой торговец смотрел «Сад-Ап», шоу-прототип «Стендап», где участники рассказывают самые трагичные истории из жизни, заставляя гостей плакать. В мире, где эмоции стали на вес золота, особо ценились мрачные эмоции. И чем хуже они были, тем лучше. «Так что такое этот Сюаньши?» — спросил Ченерен, отходя от прилавка. Запихивая только что купленные граммы в модифицированную сигарету, монах протянул. «Ну?» Захлопнув крышку сигареты, он с удовольствием затянулся и выпустил витиеватый дым, расплываясь в едва заметной расслабляющей улыбке. «Проще говоря, это то, что помогает видеть реальность». «А мы типа в «Матрице», как в фильмах 2000-х?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Табак помогает концентрироваться на том, что является реальностью». «Ни хрена не понял, кроме того, что ты наркоман. Лады, не осуждаю». Монах только фыркнул. «Без шуток. Какие планы дальше? Обратно я не вернусь». Чэнь Рэн хмыкнул. «По жизни или сейчас?» «Начни с малого. Или уже есть планы на жизнь?» «Вообще, я бы хотел стать обратно надзирателем. Но это типа сложно, понимаешь?» «Ну да». Облако дыма выскользнуло со рта. «Ты-то великий герой-спасатель!» «А для этого нужно как минимум поймать этих засранцев-наблюдателей!» «Кстати!» Монах скользнул взглядом по рынку и обратился к собеседнику. «Почему надзиратель? Что тебе так нравится?» Стоя здесь, среди толпы людей, Чэнь Рэн почувствовал себя неуютно. Внезапный вопрос застал его врасплох. Посмотрев вокруг, он уловил странное чувство, похожее на заботу. «Не знаю, монах. Просто когда я могу сделать что-то лучше, я хочу это сделать. Присматривать, чтобы все было в порядке. Мне кажется, это довольно неплохо. И спокойно». «А ты старший ребенок, да?» Чэнь Рэн улыбнулся. «Как понял?» «Слышу этот комплекс старшего. Я должен присмотреть. Я тут главный. Может, это и к лучшему. Давай тогда найдем их. А когда надзирателем станешь, то и долг вернешь». Чэнь Рэн потянулся рукой к сердцу, широко улыбаясь. «Это что?» — радостно протянул он. «Зов приключений и готовность с другом идти до конца?» Монах тяжело вздохнул. «Это безысходность и отсутствие денег на новый дом, болван!» Чэнь Рэн посмотрел на него, но кое-что за ним привлекло его внимание. Это была маленькая книжка «Как завести межпланетных друзей и не подраться с евнухами», выполненная в мягком и тонком переплете. Это натолкнуло его на мысль. «Что ты знаешь о наблюдателях?» «Ну, это не слишком хорошие ребята». «Ага, я тоже ничего. Пошли почитаем, а?» Монах не выдержал и странно посмотрел на него. «Молодость в голову ударила?» «Да я серьезно. Мы же в созвездии 234, где есть планета KGY-10. Место с самой большой библиотекой. 100 пудов у них есть чего». Высокая башня, доходящая до самих небес, пронзила небо. Вокруг полукругом стояли большие здания. Огромная библиотека приветствовала новых гостей. Мимо них шли существа с учебниками, книгами и журналами, Это было второе по населенности место на планете после межпланетного рынка. Огромное пространство полукругом, напоминающее ТЦ, раскинулось перед их глазами. Десятки лифтов поднимали людей каждые 2 секунды, практически не останавливаясь. Все стены от пола до потолка уставлены стеллажами с книгами, а сотни этажей доходили до небес. Здесь было все. И лифты, и эскалаторы, и капсулы для быстрого поднятия к потолкам. Своего рода это здание напоминало лабиринт или открытую поисковую площадь. Мужчины подошли к дисплею, на котором можно было найти нужную книгу. Введя все комбинации ключевых слов, они не нашли ничего с пометкой наблюдателей, кроме дешевой литературы или студенческих исследовательских работ. Тогда Ченрен сказал: «Кажется, нам надо дальше». «Это куда?» Ченрен улыбнулся и потянулся к карману, вытаскивая оттуда элегантный пропуск с его фирменной улыбчивой рожей. Огромная надпись «Совершенно секретно» никак не объясняла ситуацию. «Все это время у тебя был секретный пропуск, и ты молчал?» «Тише! Это подделка, но очень качественная». На 82-м этаже пропуск пиликнул, и двое вошли внутрь. Здесь было намного менее людно, чем на этажах до этого. В основном это были снующие роботы-помощники, расставляющие книги. Пройдя к колонне с буквой «Н», они принялись искать информацию. Наконец, он кое-что нашел. Дело номер 4. Кодовый номер 012. Имя – Ченрен. Возраст – 30 земных лет. Особые приметы. Шрам над левой бровью. Аллергия на линандин. Должность – надзиратель. Сетка. Планеты линии DTY. «Эй, Ченрен!» «Да погоди ты!» «Рен!» Оторвав взгляд от бумаги, Ченрен поднял взгляд, собираясь высказать все, но столкнулся со взглядами роботов-помощников. Остановившись на своих местах, они смотрели прямо на них. Внезапно его охватило непонятное и терзающее чувство. Это было похоже на то, словно кто-то забрался под его кожу и неприятно цапнул душу. Вроде и малость, ничего такого. Но именно эта легкая рана провоцировала зуд. Его охватило чувство зловещей долины, когда он смотрел на окружение этих немигающих человекоподобных роботов. Человечество ушло далеко вперед и даже улетело, но для помощников даже не потрудились сделать нормальные тела. Просто мусор. Ничего такого. В этом так хорошо отражалась человеческая природа. Тогда они услышали механический голос. «За мной!» Робот махнул рукой и пошел в сторону одной из двери. Двое переглянулись. Они могли убежать прямо сейчас. Но все в этой библиотеке подчинено единой системе защиты, и роботы среагировали бы моментально, переходя из режима помощников в режим убийц. Робот провел их через скрытую дверь глубоко по тоннелю вперед, пока двери не разъехались, обнажая большую скрытую комнату. И стоило им только войти, как раздался тяжелый голос. «Знаете, что такое жизнь?» «Думать мне еще не хватало, ага», — подумал Ченрен. Ченрен аж подвис, после чего смято улыбнулся. «Братан, ты долбанулся? А то ты не знаешь!» Монах ударил рукой себя по лицу. «Черт, здесь надо было ответить что-то вразумительное!» Существо вздохнуло. «Для вас, смертных!» Это ничего не значит, но для нас жизненно важно. Ладно, он снова вздохнул. Вы подделали пропуск. Тогда монах понял, что лучше ответить, и произнес с чувством первое, что ему приходит на ум. «Жизнь — это короткая черта между датами на гробовой плите!» Существо ударило себя по лицу. «Пропуск на стол». «Не-не, давайте поговорим, я согласен». «Вы пробрались без разрешения». «Ну, зачем так критично?» «Я позволю вам искать и дальше, если поможете мне». Мужчины переглянулись. «Во внимание!» «Для вас и для нас понятия жизни отличаются. Вы, как человекоподобные существа, можете существовать раздельно, но для нас важен исключительно Варгхалл. На вашем языке это «как же его»?» Не успел он договорить, когда монах уже вбил данные в браслет и услужливо подсказал. «Зародыш!» «Верно. Когда много кальп назад на нашу планету напал странный вид, они несколько отличались от нашего. Понимаете? Они украли наш Варгхалл. Теперь мне приходится укрывать народ здесь. Но только с помощью Варгхалл наша раса продолжит рождаться. Без него мы ничто. Просто мусор. «Так, нам нужно отыскать этот Варгхалл?» Существо вздохнуло. «Украсть». Лицо Ченирен мгновенно посветлело. «О чем речь, приятель? Конечно же, мы поможем!» «Завтра состоится межпланетный конгломерат. Заберите его и принесите домой». «Ну, знаете, мы можем типа просто сбежать». «Не можете». Он сказал это с такой уверенностью. «Это поможет вам». «Кстати», — не удержался Ченирен, — «к чему вопрос про жизнь?» Существо взглянуло на него, и этот взгляд показался таким глубоким и далеким. «Я так и не нашел ответа на этот вопрос. Ваша раса умна и умна достаточно, но все же даже ей потребовалась наша помощь. Во времена Платинового века создался интернет, и это то, с чем помогли мы. Но жизнь... Даже наш Варгхалл не может об этом говорить. Он не знает». «Погодите-ка, так далекому прогрессу поспособствовали вы? Правительство знает?» «Знает», — вздохнуло оно. «Все знают, кроме землян». «Кстати говоря», — кашлянул монах, — «не хотите приютить временно парочку хороших собак?» Триал не ответил.